Глава 19. «Господин, наши люди, которые следят за Харибой, обнаружили за ней слежку». Аббас докладывал Хамдану о событиях за день. «Что за слежка?» Хамдан напрягся. «Мои люди следят за ними, но еще не удалось установить их личности. Трое мужчин почти не выпускают ее из виду. Что им нужно?» Хамдану стоило огромных усилий держать себя в руках и не выдать главе своей охраны своего истинного состояния. «Мы не выпускаем их из вида. Следим за каждым их шагом. Если их сейчас схватить, то можем никогда не узнать, что им нужно. Поэтому ждем, пока они начнут действовать, чтобы уже схватить на месте преступления, мой господин». «То есть твои люди спокойно ждут, когда они нападут на бедную девушку и убьют ее?» Хамдан грозно посмотрел на мужчину. «Нет повода для беспокойства, мой господин. Она сейчас дома со своим мужем. Там все спокойно», – заверил Аббас. Услышав, что Хлоя вдвоем со своим мужем, Хамдан получил болезненный укол ревности в самое сердце. Он никак не мог принять тот факт, что этот кузнец имеет все, чего он лишен по принципиальному желанию самой девушки. «Дом кто-нибудь охраняет?» Хамдана все больше и больше беспокоила эта ситуация. «Я удвоил количество своих людей. Они все время рядом, чтобы в любой момент, если понадобится, оказать помощь Харибе. Сейчас же отдай приказ своим людям, чтобы они схватили и привезли их сюда. Захотят жить, сами расскажут, что им нужно от нее», — жестко приказал мужчина. «Да, мой господин. Живо. Ты лично головой за нее отвечаешь. Молись, чтобы с ней ничего не случилось», — уже не сдерживаясь, крикнул Хамдан вслед мужчине. Хамдан нервно вышагивал по своему кабинету из угла в угол, чувствуя что-то неладное. Привыкший доверять своей интуиции, которая никогда его не подводила, он уже минут через 10 начал действовать и, крикнув седлать коня, рванул вниз на первый этаж к парадному входу дома. Вскочив в седло, тут же пришпорил коня. Стойкая убежденность того, что если он опоздает, то может случиться непоправимое, твердо засела в его голове и не давала расслабиться, заставляя торопиться и со всей силой хлестать коня. Хамдан. Уже подъезжая к дому, я понял, что что-то случилось. Сердце сжалось от ужасного предчувствия, и по спине прошлась ледяная волна. Я был согласен на все, лишь бы только с моей златовласой Харибой ничего не случилось. Лишь бы только она оказалась жива, а все остальное ничего не стоит. Пшик. Пыль дорожная. Пусть шлюха, пусть падшая женщина, пусть продажная, пусть что угодно, но моя. Сегодня же увезу ее к себе, даже если не захочет, все равно. Закрою, запру, свяжу, но точно не выпущу. И пусть только попробует этот кузнец претендовать на нее. Едва дойдя до дома кузнеца, бросив вожжи одному из стражников, которые стояли во дворе, забегаю в открытую дверь. В доме стражники под командованием Аббаса скручивают и связывают троих мужчин. На полу неподвижно лежит кузнец. Как потом оказалось, его оглушили. Я стал хаотически искать глазами Хлою и вдруг увидел ее. Она сидит в углу на полу в разорванном платье, в крови, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом. Я рванул к ней и, опустившись рядом, поднимаю ее голову с колен. Она молча захлебывается слезами. «Хлоя, что с тобой? Что они с тобой сделали? Откуда кровь?» Пытаюсь я обнять ее и поднять на ноги. Но все еще, обливаясь слезами, она, сильнее вжавшись в угол, мотает головой, яростно отбиваясь от меня. Вижу, что говорить с ней бесполезно. Она пребывает в шоке. В широко раскрытых, заплаканных глазах отражается ужас. На плече замечаю резаную рану, которая обильно кровоточит. Рядом, на полу, уже образовалась небольшая лужица крови. Нож лежит совсем недалеко, возле кровати. Нужно срочно что-то делать, чтобы остановить кровь. Схватив первое, что попалось под руку, скорее всего, это рубашка кузнеца, под бурные протесты девушки просто заматываю рану, только чтобы предотвратить потерю крови. Ситуация довольно серьезная. Трое крепких мужчин расправились с кузнецом, гигантом, способным одной рукой завалить здорового коня. Затем напали на хрупкую девушку. Порезали ее, и еще неизвестно, чем бы все это закончилось, не подоспей вовремя стражники. Мне совсем не до сантиментов. но даже мое, повидавшее всего на свете и зачерствевшее сердце, сжимается при виде бедной девушки. Хрупкое, трясущееся тело в разорванном окровавленном платье, растрепанные, торчащие в разные стороны волосы, измазанные кровью. Огромные, полные ужаса, изумрудные глаза на бледном лице. Меня как будто заклинило. Резким рывком прижимаю ее к своей груди, накрыв руками ее тонкие, подрагивающие плечи от заглушаемых, но временами прорывающихся рыданий. Стражники выводят по одному связанных и уже притихших преступников. Кивнув мне, Аббас выходит за ними следом. Я слышу, как он коротко отдает приказ своим людям вести их в мой дом и вскакивает на коня. Спустя несколько минут, осторожно отстранившись, я скидываю с себя плащ и, бережно укутав в него все еще дрожащую девушку, поднимаю ее на руки и быстро выхожу наружу. Я не знаю, что это была за рана, но, судя по крови, которую потеряла Хлоя, она достаточно глубокая и, возможно, опасная. Потому, не теряя времени, пока она совсем не лишилась чувств, я, вскочив в седло и посадив перед собой свою драгоценную ношу, которая все еще пребывает в состоянии аффекта, быстро отдаю приказ оставшимся стражникам привести в чувство кузнеца и направляю коня в сторону своего дома. Всю ночь я провел с Хлоей, не отходя от нее ни на шаг. Лекарь, срочно вызванный по моему приказу, тщательно обработал и перевязал рану, которая оказалась довольно глубокой, но, к счастью, опасности для жизни и здоровья не представляла. Большая потеря крови дала о себе знать, и вскоре бедная девочка потеряла сознание. Пока лекарь пытался привести ее в чувство, у нее поднялся жар, и на теле стали постепенно проявляться синяки и гематомы, что говорило о том, что эти уроды ее били. У меня непроизвольно сжимались кулаки, и не терпелось поскорее встретиться с этими извергами, которые в данный момент находились в одной из комнат моего дома и с которыми разбирался Аббас. Но вначале мне нужно было привести в порядок Хлою и быть уверенным, что ее здоровью ничего не угрожает. Только под самое утро удалось сбить жар. Служанки протерли тело девушки мокрыми полотенцами и одели в чистую рубашку. Перед самым уходом лекарь дал успокоительную микстуру, чтобы девушка крепче спала, и посоветовал ей отдых и покой. И спустя совсем немного времени, по ровному, спокойному дыханию, я понял, что моя девочка наконец заснула здоровым, крепким сном. У меня уже все горит внутри, и от злости чешутся руки. Отпустив врача и оставив одну из служанок рядом с Хлоей, чтобы присматривала за ней, я стремительно направляюсь на самый нижний этаж моего дома, где в одной из комнат в это самое время Аббас разбирается с этими уродами. Мне не терпится поскорее увидеть их и узнать, что им было нужно от моей девочки? «Аббас, ну что, узнал что-нибудь?» Спрашиваю главу своей охраны, которая стоит в коридоре и отдает какой-то приказ стражнику. «Господин, это что-то невероятное. Вам самому это надо послушать. Мерзавцы заговорили, только имя заказчика, к сожалению, не могут назвать. Я вхожу в комнату, где стоят три связанных здоровых лба, с трудом себя удерживаю, чтобы не наброситься на них. Кто вас подослал? И что вам было нужно от жены кузнеца?» «К нам подошел мужчина и предложил работу», — начал один из них. «Вероятно, он у них главный. Двое других молчат». «Кто подошел?» «Мы не знаем его имени, он никогда не представлялся. Среднего возраста мужчина, прилично одет. Иногда обращался к нам, и мы выполняли для него разного рода поручения. Он хорошо платил, а мы ни о чем не спрашивали». «Где вы встречались?» «Он сам всегда приходил к нам. Но однажды мы проследили за ним и выяснили, что его мать проживает в Шаддаде. Он иногда навещает ее. Господин, мы можем вас к ней провести. Но где обитает он сам, нам так и не удалось выяснить». «Чего он хотел?» «Он предложил большие деньги. И сразу отдал всю сумму вперед». «Чего он хотел?» «Еще раз спрашиваю я жестче». «Мы не могли отказаться, господин, это были большие деньги, мы бы никогда не заработали столько». Мямлит он еле слышно, опустив голову. «Ну?» – стукнул я кулаком по столу. «Чтобы мы изнасиловали жену кузнеца», – промямлил он, покраснев еще ниже, опустив голову. «Что? Что ты сказал?» «Это и правда что-то невероятное». «Пощадите, господин, мы не хотели этого делать, честное слово. Мы думали взять деньги и сказать, что все сделали. Да, мы не хотели». «Что было дальше?» Я не могу поверить своим ушам. Но он сказал, что мы должны лишить ее невинности, и что если мы этого не сделаем, то он все равно узнает об этом. Что? Что за бред вы несете? Да, господин, мы тоже так же сказали ему, что она замужняя женщина и никак не может быть невинной. Но он ответил, что это нас не касается, что он платит нам за работу хорошие деньги, и мы должны ее выполнить. Пощадите, мы не хотели. Что было дальше? Все внутри меня закипело, руки чешутся, чтобы придушить его. Мы следили за ней, а потом вечером пошли домой к кузнецу, сказали, что есть для него работа, оглушили его молотом и... Он замолчал. Ну? Мы это... Того, взяли ее за руки, и, ну, это, а она не хотела. Мы хотели припугнуть ее ножом, только припугнуть, но она брыкалась и порезалась. Мы хотели все по-быстрому, ну, это, по-быстрому и уйти. Но она не хотела, ну, двое держали ее, а один, ну, это, того, а она все брыкалась, ну, пришлось ее, того, успокоить». А потом пришли стражники. «Пощадите, господин, пожалуйста, не убивайте! Бес попутал такие деньги! Пощадите!» И я с ужасом ждал, что он скажет, что обидел ее. Мою златовласую Харибу. Мою девочку. Боялся услышать самое страшное. Знал, что после этого им не жить. «Аббас, ты все слышал?» Обращаюсь я к главе своей охраны, который стоит рядом. «Да, господин, я сейчас же выясню». Как выглядел этот таинственный заказчик в мельчайших подробностях. И мои люди возьмут дом его матери под контроль. После первого шока стараюсь проанализировать услышанное. Но это полнейший бред, который никак не может быть правдой. Мой мозг отказывается воспринимать такую информацию. Ясно одно. Только Хлоя может пролить свет на эту дикую историю. Теперь-то уж точно ей не отвертеться. И придется рассказать мне всю правду. Хлоя. Проснувшись утром и открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Слегка приподняв голову, осматриваюсь. Какой прекрасный сон. Это же спальня Хамдана. Я узнала ее. И сладко потянувшись, продолжаю осматривать ее в поисках хозяина. Вдруг мой взгляд упал на кресло возле кровати. Сбоку от меня, на котором сидя, откинув свое крупное тело, спит Хамдан. «Это же не сон? Как я здесь оказалась? Что происходит?» Я поднялась и села на кровати. И воспоминания о вчерашнем дне стали урывками возвращаться ко мне. А сердце бешено биться, заставляя снова и снова переживать ужасы, которые происходили накануне. «Не могу больше оставаться в постели. Мне нужно пройтись, подумать, осмыслить произошедшее». И осторожно, чтобы не разбудить мужчину рядом, сползаю с кровати и опускаюсь на пол. Тут же закружилась голова. Стою, облокотившись о спинку кровати, чтобы не упасть. На мне легкая длинная в пол ночная рубашка. Почему я в ней? И вообще, как я здесь оказалась, в доме Хамдана, в его спальне? Это все так и осталось в сумрачных закоулках моей памяти, недоступной для меня. Нервно хожу из угла в угол. Голова все еще слегка кружится. Но я стараюсь не обращать на нее внимания. Легкие шаги моих босых ног утопают в толстом ковре на полу. Эти ужасные, страшные люди, воняющие потом и чесноком, которые мерзко скалились, пытались меня раздеть. Разорвали платье на мне, угрожали зарезать. Почему? Что им было нужно от меня? «Хлоя?» Мужчина уже проснулся и, улыбаясь, смотрит на меня. «Хамдан!» Наконец я перестаю метаться по комнате и замираю в ее центре. «Как ты себя чувствуешь? Как плечо? Болит?» Он с удовольствием потягивается. Вероятно, пока спал, сидя в кресле, все его тело затекло. «Нет, все хорошо», — отвечаю, стараясь казаться непринужденной. Но в голове вертятся сотни вопросов и ни одного ответа. «Тебе еще рано вставать. Чтобы восстановить здоровье, нужно хорошенько выспаться и отдохнуть». Он встает с кресла и, все еще улыбаясь, медленно движется ко мне. Я не знаю, как мне реагировать на все это. Не имею никакого представления о том, что происходит вокруг меня. Случайны ли вчерашние события? Или кем-то специально подстроены? Я в порядке. Но одна мысль, появившаяся внезапно, никак не дает мне покоя. А может, их сам Хамдан и подстроил, чтобы приблизиться ко мне. Как его люди оказались там так вовремя? Как будто знали. Я медленно пятюсь назад к двери. «Хлоя, что с тобой?» На лице недоумение. «Все хорошо. Единственное место, где я буду в безопасности, это в покоях Амалии. Во дворце. Мне нужно как можно быстрее попасть туда. Но как?» «Что происходит, черт возьми?» Нервно бросает он, но приближается. «Не подходи ко мне!» Жестко произношу я, стараясь остудить его пыл. «Слишком много совпадений. Никому не верю. Дверь уже совсем близко. Всего несколько шагов». «У тебя был стресс. Успокойся. Все плохое уже позади». Опять обволакивает своим бархатным голосом. Завораживает. А глаза горят, как у дьявола. «Стой, где стоишь!» Кричу я резко. Дверь уже за спиной. И не теряя ни секунды, толкнув ее, выскакиваю наружу и захлопнув, чтобы успеть оторваться от него, бегу по коридору прочь. Не знаю, преследует ли меня кто-нибудь или нет, но от стука собственного сердца не слышу ничего. Опять незнакомые коридоры, повороты, влево, вправо, как тогда в королевском дворце. И опять я бегу от Хамдана. Какое-то бесконечное дежавю. Вот я забегаю в большую просторную гостиную. Я уже однажды была здесь. И отчетливо слышу громкие шаги совсем близко за спиной. Поздно. Убежать не успею. Все равно поймает. Надо просто спрятаться и отсидеться. И уйти ночью под покровом темноты. Быстро осматриваюсь. Глаза цепляют в темный угол за диваном. И не теряя ни секунды, забежав за него, сажусь на пол и пытаюсь отдышаться. Сердце настолько громко стучит, что мне кажется, он по его стуку меня найдет. Странно. Но Хамдан никуда не спешит. Не бежит дальше по этажу, не суетится, а медленно проводит глазами по гостиной и, словно хищный зверь, чувствует свою добычу. Видимо, в далеком 11 веке наши предки обладали такими качествами, но, к сожалению, к 21-му они уже безвозвратно их растеряли. Неторопливо пройдясь и осмотревшись, наконец подает голос. «Хлоя, выслушай меня и не торопись с выводами». Вокруг тебя происходит что-то странное и непонятное. Пока еще я не знаю, что именно, но я обязательно докопаюсь до истины. И все, кто в этом замешан, обязательно понесет наказание. Но до тех пор тебе угрожает опасность. Ты слышишь меня? Сделав очередной круг по гостиной, мужчина останавливается возле дивана и, постояв рядом несколько секунд, усаживается на него. «Поверь мне, я сделаю все, чтобы защитить тебя». «Но для этого ты должна доверять мне. Не бежать от меня, а быть со мной рядом. Только так я смогу тебя защитить. Нам нужно о многом с тобой поговорить. Я все еще ничего не знаю о тебе. Расскажи мне все, чтобы я знал, откуда исходит угроза, и ликвидировал ее». Он замолчал, но я не собираюсь выходить из своего убежища. «Кому понадобилось нападать на меня и за что? Кто меня знает в этом городе?» «Никто. Только Хамдан». С самого начала с маниакальным упорством убежден, что я шпионка. Вот и охотится на меня разными методами, пытаясь меня расколоть. Откуда он мог знать, что на меня нападут? Только если он сам их подослал, и я должна ему доверять? «Ты думаешь, что вчерашнее нападение на тебя – это моих рук дело?» – продолжил он через 5 минут. «Поверь мне, я к этому не имею никакого отношения. Мои люди следили за тобой». И одновременно охраняли на всякий случай. Это и спасло тебя вчера от насилия. Прошу тебя, выйди ко мне сама. И поговорим, как взрослые люди. Или я буду вынужден применить силу». Он сразу догадался, что я осталась в гостиной. И учуял, что я нахожусь именно за этим диваном. Потому и уселся на него. А теперь еще и угрожает. «Пусть. Я его не боюсь. Только не пойму». Он собирается меня силой удерживать в своем доме или все-таки прочитает нравоучение и отпустит? Сейчас я не могу терять времени. У меня его практически нет. Через неделю принцесса Амали Хамдан официально оформят свои отношения. Чувствую, что трагедия произойдет именно на этой церемонии. Мне надо спешить. Главное придумать, как выбраться отсюда и попасть во дворец». Нет смысла дольше отсиживаться в своем убежище и ждать, пока он грубо выдернет меня оттуда. Я решительно вышла из-за дивана и встала перед ним. Ни один мускул не дрогнул на его напряженном лице. Он ничуть не удивился, увидев меня перед собой. Он ждал. Знал, что я выйду. Внимательно прошелся глазами по мне и остановился на босых ногах. «Хочешь поговорить?» «Поговорим», — твердо сказала я. Он кивнул на диван рядом с собой. «Присядь». Я проигнорировала его предложение и осталась стоять. Он сосредоточен и серьезен. И я вполне серьезна и готова высказать ему, наконец, все, что думаю о нем. «Самая большая угроза для меня исходит от тебя, Хамдан. С нашей первой встречи ты решительно настроен уничтожить меня. Правда, я никак не пойму, за что и в чем кроется твоя выгода». Я заметила, как его лицо вытянулось при этих словах. «Но кузнец так не кстати вмешался в твои планы и расстроил их. Ты же не успокоишься, пока не доведешь это дело до конца, ведь правда?» «Какие у тебя отношения с кузнецом?» Он даже бровью не повел. Железная выдержка. «Ты решил теперь из-за него взяться?» «Ну, конечно! Кто бы сомневался?» «Кто знал, что у вас с ним нет близости? Что вы не спите вместе?» Наступает он жестко. «Не трогай его! Пожалуйста! Зачем тебе кузнец? Он здесь ни при чем! Тебе мало моей головы?» «Бедный Басым! Фиктивный брак для спасения преступницы от палача может стоить ему головы! Я не хочу, чтобы он пострадал из-за меня! И готова на все!» Но Хамдан не слышит ничего. И только жестко наступает. «Хлоя, кто мог об этом знать? Говори, черт возьми!» Мужчина действительно чем-то очень обозлен. Но откуда он знает про нас с кузнецом? Мы вдвоем, и Амаль со служанкой, а больше никто не знает об этом. Никто не мог ему сказать. Но тогда откуда ему это известно? «Я не твоя наложница. Наша с мужем постель тебя не касается. Или у вас в Шаддате супружеское ложе и все, что происходит на нем между супругами, тоже в компетенции главного визиря?» С вызовом произношу я, глядя в глаза. «Прекрати нести этот бред. Может, меня и не касается, но кого-то, видно, очень касается. Чертова девица, не успела ты попасть в этот город, а вокруг тебя одни страсти кипят». Грубо парирует он. «Почему бы тебе не оставить меня в покое и не вмешиваться во все это? Может, с этим кто-то... Мы сами как-нибудь разберемся. Без тебя?» Почти кричу я. «Уже разобрались. Вернее, попытались. Если бы мои люди опоздали немного, страшно представить, что они с тобой сделали бы». Он резко встает с дивана и спустя секунду уже возвышается надо мной. Но что-то изменилось в лице. Злость ушла, черты стали мягче. А глаза уже не обжигают адским пламенем, а греют. «Так тебя волнует судьба продажной женщины?» Почти шепчу я, поглядывая на него снизу вверх. Чувствуя, что босые ноги уже замерзли, раненое плечо уже дает о себе знать, и я уже действительно устала от всего этого. В то же мгновение он поднимает меня на руки и, зарывшись лицом в мои волосы, шепчет. «Моя златовласая Хариба, меня волнует все, что тебя касается. Как такое могло быть? Почему ты молчала об этом? Почему скрывала?» «Что я должна была говорить? Что не продаю себя за деньги? Зачем? Ты бы мне все равно не поверил». «Ты даже не пыталась». «Ты был убежден в этом. И все равно бы не услышал меня и обвинил во лжи». «Девочка моя, я напрасно тебя оскорблял. Но это же было так легко проверить». «Этого я и боялась». И, накрыв его рот своей ладонью, прошептала. «Есть вещи, о которых девочкам неудобно говорить». Устроившись на диване и усадив меня к себе на колени, берет мою ладонь в свою и нежно целует ее внутреннюю сторону. «Прости, но именно об этом нам с тобой и придется поговорить». Несколько минут мы молча смотрим в глаза друг друга, пытаясь заглянуть в самые потаенные уголки души. А потом он продолжает с какой-то тревогой в голосе. «Кто в Шаддате знает, что ты невинна? Скажи мне, это очень важно». «Никто», — сразу отвечаю я, потому что ни с кем не говорила об этом, даже с Амаль. «А кузнец? Он знал об этом?» Я нутром почувствовала, как он напрягся. Услышать, что какой-то мужчина знал об этом, а сам Хамдан нет, было бы ударом по его самолюбию. «Нет». «Тогда я ничего не понимаю. Судя по докладам моих людей, ты не вступала ни с кем в конфликты в этом городе. Врагов у тебя нет. Круг общения минимальный. Принцесса Амаль, ее служанка и кузнец. Тогда скажи мне, кому мешала твоя невинность, что понадобилось лишать ее любыми путями и за любые средства? Что ты скажешь об этом?» «Бред какой-то. Фантазии сумасшедшего. Идиотизм. Ничего более нелепого не слышала в своей жизни. Кого вообще это может интересовать?» «Глупости все это. Забудь». Но почему-то это плотно засело мне в голову и не дает покоя. Оно натолкнуло меня на что-то схожее, связанное с этим, и память теперь усиленно пытается восстановить. Что-то тонкое, неуловимое, давно забытое, которое вертится в голове, но не поддается разгадке. Нет, не могу вспомнить. «Значит, для кого-то это важно, и этот кто-то не успокоится на этом. Я не могу подвергать тебя опасности, и пока он на свободе, ты будешь жить здесь, в моем доме, рядом со мной, слышишь?» Крепко прижимает к груди и сверху смотрит мне в лицо. «Я благодарна тебе, Хамдан, но вынуждена отказаться от твоего гостеприимного предложения». «Я не приму отказа и никуда тебя не отпущу». «Даже не дав мне договорить». «Нет, я никак не могу остаться. Мне надо идти. Есть очень важное дело, которое мне нужно завершить. Прости». «Если для этого мне придется тебя запереть, то будь уверена, я сделаю это». «Ты не имеешь права меня насильно удерживать. Я не твоя наложница, в конце концов». Возмущаюсь я. «Ты забываешь, кто я». «Ты так беспокоишься обо мне? Почему ты это делаешь? Я что-то значу для тебя? Или есть другая причина? Понимаю, что это скользкий путь, но я все-таки женщина, влюбленная женщина. И я хочу услышать те важные слова, которые любимый мужчина может произнести только мне. Но также понимаю, что могу никогда их не услышать, потому что чувствую, что этот мужчина ни за что не прогнется ни под кого. Моя юная Хариба, это мой долг. Меня волнует судьба каждого жителя этой страны», — невозмутимо отвечает он. «Я получаю по заслугам. А мое уязвленное самолюбие еще не скоро оправится от такого удара. Видела бы это моя бабушка, то сказала бы, что это было вполне ожидаемо, и она не рассчитывала бы на что-то другое. А я рассчитывала. Наверное, я просто наивная дура, которая верит в чудеса. Воля ваша, господин. Не смею вам перечить», — холодно отвечаю я под его изумленный взгляд, и пока он не опомнился, резво встаю на ноги.